Глава 35. Когда Сара в воскресенье утром приехала в больницу, Лори, лежа в кровати, читала Бергена. Она радостно приветствовала сестру. «Неужели ты привезла мне одежду? Великолепно! Сейчас я оденусь, и мы поедем с тобой в клуб поесть». Именно об этом она и говорила, когда час назад звонила ей по телефону. «Ты уверена, что это не будет для тебя большой нагрузкой?» — заботливо спросила Сара. «Тебе же вчера было плохо?» «Скорее, это будет большой нагрузкой для тебя. Удивляюсь, Сара, как ты еще не сбежала от меня, не оставив адреса? Нет, честно, я такая обуза для тебя». Она улыбнулась так горько и виновато, что Сара наклонилась и обняла ее. Когда Сара шла сюда, она не знала, что ее ждет. Но это была та Лори, которую она знала, чувствовавшая неловкость за причиненное беспокойство и готовая повеселиться. «Ты давно не выглядела так хорошо», — искренне сказала она. «Мне что-то дали, и я спала, как убитая. Это легкое снотворное. Доктор Карпентер прописала его тебе с каким-то антидепрессантом». Лори насторожилась. «Сара, я не хочу принимать никакие таблетки, которые он пытается мне навязать. Ты знаешь, как я все это ненавижу? Впрочем, ладно, на таблетки я согласна. Но больше никаких сеансов. Никогда. Тебе надо будет поговорить с доктором Карпентером о возможной реакции на лекарство». «Хорошо, но только по телефону». «И еще, Лори, ты знаешь, доктор Карпентер разговаривал о тебе с одним психиатром из Нью-Йорка, доктором Доннелли. Если ты не захочешь съездить к нему, ты позволишь мне самой поговорить с ним?» «Ах, Сара, мне бы этого очень не хотелось. Но если это доставит тебе удовольствие, то ради бога». Лори спрыгнула с кровати. «Давай смотаемся отсюда». Когда они приехали в клуб, друзья пригласили их за свой столик. Лори ела с аппетитом и была в хорошем настроении. Глядя на нее, Сара не верила, что не далее, как вчера, она сама была близка к отчаянию. Она поморщилась, вспомнив, как рыдала в трубку, разговаривая с этим милым профессором Грантом. Из клуба Сара решила не возвращаться сразу домой. Когда они поехали в противоположном направлении, Лори удивленно подняла брови. — Куда мы? — В Гленрок. — Это в 10 минутах от дома. Там какие-то новые кооперативные дома. Говорят, они великолепные. Я подумала, нам стоит взглянуть. — Сара, может, нам пока лучше снять квартиру? Я имею в виду, вдруг ты устроишься работать в Нью-Йорке? У тебя ведь были предложения? Надо исходить из того, чтобы тебе было удобно добираться, а не мне. Если вдруг я начну делать успехи в профессиональном гольфе, я здесь не задержусь. Я не собираюсь работать на частной фирме. Лори, когда я встречаюсь с семьями несчастных жертв и вижу их горе и боль, я знаю, что не смогу работать по ту сторону, выискивая лазейки в законе, чтобы оправдать преступников. Я буду спать спокойнее, обвиняя убийц, нежели защищая их. Им обеим понравился трехэтажный дом. «Чудесная планировка», — заметила Сара. «Насколько мне нравится этот дом, настолько я не воспринимаю современные ванны». Она обратилась к агенту, показывавшему им его. «Похоже, нашелся покупатель на наш дом. Когда мы определимся с его продажей, мы к вам вернемся». Когда они шли к машине, Сара взяла Лори под руку. День был ясным и холодным. Легкий ветерок студил лицо. Несмотря на это, чувствовала, что до весны оставалось всего несколько недель. «Хорошее место», — сказала Сара. «И только подумай, нам не придется ухаживать за всеми этими растениями. Здорово, да?» Отец любил копаться в земле, а мама была просто счастлива, ухаживая за садом. «Интересно, почему же мы не унаследовали эту страсть?» — нежно и шутливо рассуждала Лори. «Неужели она уже может говорить о родителях без мучительной боли самоистязания?» «Да это Бог», — подумала Сара. Они подошли к стоянке. На ней было полно потенциальных покупателей, прослышавших о великолепных новых домах фирмы Fox Hedge. Лори торопливо проговорила. «Сара, я тебя кое о чем попрошу. Когда мы вернемся домой, я не хочу говорить о вчерашнем. Дома-то постоянно с озабоченным видом следишь за мной и задаешь вопросы, которые на самом деле не такие невинные, какими кажутся на первый взгляд. Давай договоримся, что ты не будешь больше допрашивать меня, как я спала, что ела, встречаюсь ли я с кем-то и тому подобное. Позволь мне самой рассказывать тебе то, что мне хочется. А ты тоже будешь вести себя по тому же принципу. Ладно?» «Ладно», — как можно естественнее ответила Сара. «Ты действительно обращалась с ней, как с маленьким ребенком, который обязан все рассказывать маме», — сказала она себе. «Может быть, и хорошо, что она стала противиться этому. Но что же произошло вчера?» Лори словно прочла ее мысли. «Сара, я не понимаю, почему я вчера грохнулась в обморок. Я знаю только, что для меня это ужасная пытка отвечать на наводящие вопросы доктора Карпентера, которые он расставляет как капканы, словно пытаешься закрыть все двери и окна от непрошенного гостя, стремящегося вломиться к тебе в дом». «Он не пытается вломиться. Он хочет помочь тебе, но ты к этому не готова. Ну ладно, мы уже обо всем договорились». «Хорошо». Сара проехала мимо стоявших у ворот охранников, обратив внимание на то, что они останавливали и проверяли все въезжавшие машины. Лори тоже бросилась это в глаза, и она предложила. «Сара, давай внесем задаток за тот угловой домик. Мне бы хотелось жить здесь. С такими воротами и охраной мы будем в безопасности. Я хочу чувствовать себя в безопасности. И я больше всего боюсь, что мне это не суждено». Они выехали на дорогу. Машина начала набирать скорость. Сара решилась задать мучивший ее вопрос. «Поэтому ты взяла нож? Он понадобился тебе для того, чтобы чувствовать себя в безопасности? Лори, я могу понять это, если ты только не доведешь себя до такого отчаяния, что сделаешь что-нибудь с собой. Прости, что я спрашиваю тебя об этом, но я очень боюсь за тебя». Лори вздохнула. «Сара, я вовсе не собираюсь кончать жизнь самоубийством. Я понимаю, к чему ты клонишь. Мне бы очень хотелось, чтобы ты мне поверила. Клянусь тебе, что я не брала этот нож». В тот вечер, вернувшись в колледж, Лори решила разобрать свою сумку с книгами и высыпала ее содержимое на кровать. На куче учебников, блокнотов, скрепок лежало то, что было спрятано на самом дне дорожной сумки — мясной нож из висевшего на стене кухонного набора. Лори отшатнулась от кровати. «Нет, нет, нет!» Опустившись на колени, она закрыла лицо руками. «Я не брала его, Сара!» — зарыдала она. «Папа не разрешал мне играть с ножами!» В ее голове неожиданно раздался насмешливый голос. Закрой рот, малышка. Ты же знаешь, зачем он тебе. Тебе же говорят, вонзи его себе в горло. Черт, как хочется курить!